Глава 117. Последний подарок. 14 месяцев назад. Эшанай с яростным всплеском ударилось о дно ущелье. Наверху продолжалась битва за Нарак, и остальные слушатели вызвали Бурю-Бурь. Она должна вести их. Она была первой среди них. Она вскочила на ноги и закричала, сменив дюжину ужасных ритмов один за другим, разбудив в ущелье эхо. Ничего хорошего из этого не вышло. Она была побеждена человеком-осколочником, отправлена кувырком в ущелье. Ей нужно было выбраться отсюда и снова вступить в бой. Она поплелась вперед. Хотя вода доходила ей до пояса, течение не было быстрым. Это был просто постоянный, устойчивый поток от плача, и в броне она могла идти против течения. Ее поножи затопила холодная вода. В какую сторону? Отсутствие света смутило, но, поразмыслив, она поняла, что ведет себя глупо. Ей не нужно было идти ни в ту, ни в другую сторону. Ей нужно было подняться наверх. Падение, должно быть, ошеломило ее больше, чем она думала. Она выбрала шершавый участок стены и начала карабкаться вверх. Ей удалось добраться до середины, используя потрясающую силу захвата осколочной брони. И ритм самомнения стучал в ее ушах. Но дальше стена пропасти выдавалась вперед, и это затруднило ее продвижение. В темноте она не могла найти подходящую опору, а вспышки молнии наверху были слишком короткими, чтобы помочь. Молния? Не слишком ли частые и яркие молнии, чтобы исходить от других буреформ? Ее собственные силы, естественно, были погублены водой. Она почти не чувствовала в себе энергии. Та утекала, едва начав прирастать. Что происходит? Это ведь надвигается буря-бурь, не так ли? Да, Эшанай чувствовала ее силу, энергию, красоту. Но было еще кое-что. Прислушиваясь к вою ветра, она поняла. Вторая буря. Приближалась великая буря. Она настроилась на ритм паники. Две бури столкнулись, и задрожала сама земля. Цепляясь за стену ущелья, Эшанай слышала, как ветер завывает наверху. Молнии сверкали, словно припадочные, как будто Эшанай очень быстро моргала, и свет постоянно чередовался с тьмой. Затем раздался ужасный регистр. Хлынувшая в ущелье вода превратилась в мощный поток. Эшанай собралась с силами, но налетевшая волна оторвала ее от стены. Именно здесь, в этих бурных дождевых водах, началась первая битва Эшанай — борьба за выживание. Она врезалась в камень, шлем треснул. Ускользающий буресвет осветил темные воды, которые хлынули внутрь, лишая воздуха. Она билась в потоке и ухитрилась ухватиться за что-то твердое, огромный валун, застрявший в центре ущелья. С усилием она выбралась из воды. Через несколько секунд вода вылилась из шлема, и она смогла вдохнуть, хватая ртом воздух. «Я умру», — подумала Эшанай, чувствуя, как в ушах стучит ритм разрушения. Вода гремела вокруг нее. Брызги падали на броню. В небе сверкала молния. «Я умру, как рабыня». «Нет». Тлеющий уголек внутри Эшанай ожил. Та часть истинной сути, которую она сохранила, часть, которую ничто не могло сдержать, часть, которая заставила ее отпустить Тьюда и остальных. Это была настоящая Эшанай. Фималина, которая неуклонно стремилась покинуть лагерь и исследовать мир, которая всегда жаждала увидеть, что находится за следующим холмом. И ее невозможно было взять в плен. Тогда-то и началась вторая битва. Эшанай закричала, пытаясь избавиться от ритма разрушения. Если ей суждено умереть здесь, она умрет, будучи собой. Шла великая буря. Во время великих бурь превращения происходили со всеми, как со слушателями, так и с человеками. В великой буре смерть шла рука об руку со спасением, напевая в унисон. Эшанай начала призывать свой клинок, но в грохочущей вспышке молнии валун сдвинулся, и она соскользнула. Ритм паники ненадолго овладел ею, когда она снова ушла под воду. Молния, вспыхнувшая наверху, заставила поток светиться. Эшанай врезалась в одну стену пропасти, затем в другую. «Не паникуй. Это не твои ритмы. Я отвергаю тебя. Моя жизнь. Моя смерть. Я буду свободна». Глубоко погрузившись в воду, Эшанай призвала свой клинок и вонзила его в стену пропасти. Почему-то ей показалось, что она слышит чей-то голос издалека. Крик. Она продолжала цепляться за рукоять, сражаясь с течением. Она изгнала все ритмы, но не могла дышать. Надвинулась темнота. Легкие перестали гореть. Как будто все будет хорошо. Что это? Нота, странный навязчивый тон, который она слышала, когда принимала боеформу. Кажется, это был один из чистых тонов Рошара. Он лежал в основе величественного ритма. Затем появился второй тон, хаотичный и злой. Два звука постепенно сближались, потом соединились. Они гармонично сплавились и превратились в песню чести и вражды. Песню певицы, которая могла сражаться, но также воительницы, которая хотела отложить меч. Она нашла этот ритм, когда в темноте перед ней появился маленький спрён, похожий на падающую звезду. Эшанай напряглась, потянулась, вцепилась скрюченными пальцами. Ее голова показалась над водой, а затем вода вытекла из шлема. Какое благословение! Течение реки замедлялось. Она хватала ртом прекрасный воздух, но потом ее рука соскользнула с рукояти меча, и она нырнула обратно. Ее потащило прочь, хотя и с меньшей силой, чем раньше. Она настроилась на новый ритм. Ритм войны, ритм побед и поражений, ритм завершения жизни. В такт его ударом она снова призвала клинок и воткнула в землю, крепко держа, пока течение замедлялось. Она не умрет. Она будет жить. Она достаточно сильна. Ее путешествие не окончено. Нет. Еще нет. Она держалась воинственно, пока бурлящий поток не стих. Теперь силы воды не хватало, чтобы толкать ее в тяжелом доспехе. Она упала на дно ущелья, спиной к стене. Вода струилась по ней. Эшанай ощупала бок, где была повреждена броня и тело. Она истекала кровью из глубокой раны. Ее панцирь был сорван. При каждом вдохе внутри что-то хлюпало, а во рту чувствовался вкус крови. Но в голове у нее все время крутились ритмы детства. Трепет, уверенность, скорбь, решимость, потом мир. Она проиграла первую битву, но выиграла вторую. Слушая ритм победы, она закрыла глаза и обнаружила, что плывет в море света. «Что это?» — подумала Эшанай. «Когда ты умерла, в тебе было много инвеституры», — сказал голос. Он рокотал, как тысяча бурь, эхом отдаваясь в ней. «Поэтому ты задержалась на некоторое время. Инвеститура», — подумала Эшанай. «Ты была сияющей, когда умирала. Ты не могла произнести слова под водой, но я все равно принял их. Как думаешь, как ты выжила так долго, не дыша?» Она плыла. «Так, это моя душа». «Можно сказать и так», — ответил укротитель бурь. «А некоторые назвали бы ее спреном, рожденным силой, которую ты оставила, и несущим отпечаток твоих воспоминаний. Так или иначе, это конец. Скоро ты уйдешь в вечность, и даже я не знаю, что находится по ту сторону». «Как долго?» — спросила Эшанай. «Минуты, не часы. У нее не было глаз, чтобы закрыть их, но она расслабилась на свету. Она плыла. Она слышала ритмы. Все сразу и с песнями, которые им соответствовали». «Что же тогда она значила?» — спросила Эшанай, ожидая ответа. «Я про свою жизнь». «Смысл удел смертных», — сказал укротитель. «Буры он безразличен. Печально. Разве? Я думаю, это обнадеживает. Смертные ищут смысл, поэтому логично, что они создают его сами. Тебе решать, что она значит, Эшанай. Твоя воля имеет значение. Если мне решать, получается, что я потерпела поражение», — подумала она. «Я отдала свой народ врагу. Я умерла в одиночестве, побежденная. Я предала дар предков. Мне стыдно перед всеми слушателями, что жили до меня. Я бы сказал наоборот», — ответил укротитель. «В конце концов, ты сделала тот же выбор, что и твои предки. Ты отдала силу за свободу. Ты поняла этих древних слушателей, как мало кто когда-либо понимал или поймет». Эти слова позволили Эшанай испытать покой. Она почувствовала, как ее сущность начинает растягиваться. Ее влекло нечто далекое. «Спасибо», — сказала она укротителю. «Я ничего не сделал. Я смотрел, как ты падаешь, и не остановил этого. Дождь не может остановить кровопролитие», — сказала она, исчезая. «Но потом он все равно омывает мир». «Спасибо. Я мог бы сделать больше», — ответил укротитель. «Возможно, мне следовало так и поступить. Этого достаточно». «Нет», — сказал он. «Я могу сделать тебе последний подарок». Эшанай перестала растягиваться, и вместо этого ее потянуло к чему-то мощному. У нее не было глаз, но она вдруг осознала буря. Она превратилась в бурю. Она чувствовала каждый раскат грома, как биение своего сердца. «Смотри», — сказал укротитель. «Ты хотела знать, что находится за следующим холмом. Осмотри их все». Она парила вместе с ним, окутывая землю, летя над ней. Ее дождь омывал каждый холм, и укротитель позволял ей видеть мир глазами Бога. Куда бы ни дул ветер, она была там. Она чувствовала все, к чему прикасался дождь. Она ведала все, что озаряла молния. Она летела, казалось, целую вечность, поддерживаемая собственной сущностью укротителя. Она видела людей в бесконечном разнообразии. Она видела пленных паршунов и их надежду на освобождение. Она видела существ, растения, пропасти, горы, снега. Она пролетела над всем. Всем миром. Она видела его. Каждая частица была частью ритма. Мир состоял из ритмов. И Шанай во время необыкновенного путешествия поняла, как все сочетается друг с другом. Это было чудесно. Когда укротитель закончил свой путь, измученный и хромающий удалился в океан за Шанаваром, она почувствовала, что он отпустил ее. Она померкла, но на этот раз почувствовала, как вибрирует ее душа. Она понимала эти ритмы, как никто другой, не видевший мир. «Прощай, Ишанай», — сказал укротитель бурь. «Прощай, сияющая», переполненная песнями, Ишанай позволила себе уйти в вечность, взволнованная тем, что ждет ее по ту сторону.